о детях, о ее взглядах на жизнь. Сашины требования к жизни были просты и непритязательны. Сложности начинались там, где дело касалось ее строгих принципов поведения в обществе и впечатления, какое она хотела оставить у окружающих. То она неприступная дама и чопорная леди, а в следующий миг уже капризная и легкомысленная. От Ксавье он знал, что она прекрасная мать, а сам уже убедился, что и прекрасный друг тоже. Ответственная, порядочная, талантливая, блестящий специалист в своей области и в то же время маленькая, одинокая женщина, нуждающаяся в любви и заботе. И как бы она ни вознамерилась с этим бороться, Лайм хотел стать тем, кто даст ей эту заботу и любовь, сколько бы времени на это ни ушло. Глава 7. На другое утро в своем кабинете Саша была тиха и задумчива. Она долго сидела за столом, смотрела на бумаги, разложенные перед ней, и словно их не видела. Она думала о Лайме, о том, какие это были счастливые выходные, и одновременно о том, как глупо было вообще позволять себе быть с ним. Она ни на миг не сомневалась, что если так и дальше будет продолжаться, кому-то придется испытать новые страдания, и, скорее всего, ей. А может, и ему, но он рисковал больше. Саша в задумчивости смотрела в окно, когда вошла Эжени. «Саша», — неуверенно начала она, — «тебе посылка. Не знаю, как с ней поступить». «Скорее всего, это картина от какого-то художника», — решила Саша. «Например, одного из тех, кто жил в Европе. Они всегда присылали свои работы в Париж, а отсюда она уже отправляла их в Нью-Йорк, если выставлять предстояло там. «Положи туда же, где все работы, присланные на прошлой неделе», — рассеянно проговорила Саша. 1 февраля все отправим в Нью-Йорк. Только сверь со списком. Вдруг это что-то для местной экспозиции?» «Мне кажется, отправлять в Нью-Йорк ее точно не стоит», — смутилась Жени. Иногда Саша ее пугала, особенно в последнее время. А как она отнесется к этой посылке, вообще трудно было сказать. «Ради бога, Жени, оставь эту таинственность. Что в посылке?» «Принести?» «Если она не распакована, то не надо. Я не хочу превращать свой кабинет в подсобку. Сначала вскрою упаковку в экспедиции, я потом посмотрю». И Жени продолжала стоять со смущенным видом. Саша начинала не на шутку сердиться. «Ну хорошо, неси. Потом уборщицу позовем». Было видно, что секретарша считает необходимым вручить посылку Саше в руки. И та уже начинала подозревать подвох. И Жени стремительно вышла. И через минуту вернулась. В руках она держала корзинку, а Саша смотрела на нее со все возрастающим недоумением. «Ну, конечно же!» Это был тот самый щенок, с которым они с Лаймом вчера играли в зоомагазине на набережной. Малыш был до смерти напуган, и Жени не меньше. Она боялась Сашиной реакции. Но, к ее большому облегчению, на ошеломленном лице хозяйки медленно расплывалась улыбка. «О, Господи! И что мне с ним делать?» Сашу переполняли эмоции. «Посыльный из зоомагазина сказал, ты догадаешься, от кого подарок?» — неуверенно проговорила и Жени. «Да, догадываюсь. От Лайма Эллисона, нашего нового художника. Какой смысл скрывать это от Жени? Рано или поздно она все равно прознает. Главное, чтобы не догадалась об остальном». И Жени подошла к Саше и вручила ей щенка. Тот сразу же принялся энергично облизывать Сашу, как вчера Лайма. Господи, даже не верится. Она подержала щенка, потом аккуратно спустила на пол. Через минуту пес оставил на ковре лужицу. «Ерунда какая», — сказала Саша, счастливо улыбаясь. А и Жени облегченно вздохнула, видя, что хозяйка в хорошем настроении. «Какой симпатяга!» — тоже улыбнулась она. А щенок стал бегать по кабинету и с интересом все обнюхивать. И каждые несколько секунд подбегал к Саше. Саша внимательно изучала его черные лапы с белыми носочками. «А как его зовут?» Саша немного подумала и улыбнулась. «Назовем его Сокс». Она помнила, в какой восторг привели Лайма эти белые носочки. «А еду для него не привезли?» Она понятия не имела, чем кормить щенка.